do shit until they murder me. Смелее. Нет, смелее, это не про вас, видимо, да? Не надо дрожать, как мышь под веником, смелее. Здравствуйте. Я слушаю. Ну что вы замолчали? Ты не Людмила замолчала, Аркадьевна? Я просто не знаю, желаю я вам здоровья или нет. Вы кто такая? Людмила Аркадьевна? А вы Людмила Аркадьевна? Нормально. Вы прокурор или следователь, чтобы этот вопрос или задавать? Или вы пранкер, который пранкеры. Зарабатывает денежные средства? А что вы так? В отличие от что тебя, вы? Дебилка, я зарабатываю денежные средства. Что вы? А что вы так? А что вы? А что сказать вы? Сказать нечего. Что конченое? Что надо тебе? Вещай. Нечего сказать вам. Вот тупорылая вам. Мартышка. Я говорю, что ты хотела? Ну давайте настраивайтесь на разговор, вам перезвонят. Конченое, сдохни. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Панасова Марина Владимировна, инспектор компании «Эверест». Все разговоры у нас записываются. Людмила Аркадьевна меня интересует. Знаете? Сильно она вас интересует? Давно вы женщинами интересоваться начали? Вы слышите вопрос? Да, я слышу вопрос, задаю ответный. А, Людмила Аркадьевна, это вы? Это я. А вы слышали вопрос? Давно вы стали подруги. Женщинами интересоваться? Как только здесь работаю, так и интересуюсь женщинами. Я так и думала, что вот в Эвересте все не слава богу. Вот что все там немножечко ку-ку. Приходит на работу, сразу женщинами начинает интересоваться. Как же так? Вы же могли бы стать матерью. Хотя с таким, как вы, лучше не размножаться, конечно. Поэтому все оно к лучшему, в принципе. Потому что это же какой, как портится генофонд, когда такие, как вы, такие, как вы, когда размножаются, как генофонд страны, как портится, это же просто невероятно. И то, что вам, то, что вы интересуетесь женщинами, это, видимо, все-таки к лучшему. Поэтому все, что угодно. Ага, ну все, до свидания тогда. До свидания, чокнутая. Ищите деньги, оплачивайте свой. Идите нахер и убейтесь об стену. Еще чего вам? И все, достаточно этого. Кредитор, вот вы убьетесь, я буду абсолютно оплаты. Счастлива. Все, нахер. Если вы не оплачиваете, отползаем в нору, я с лесбухами не общаюсь принципиально. Мне брезгливо от них. Ваше дело будет. Я уже сказала, лесбиянки мне тут не будут условия диктовать. По своему адресу прописки. Ведьма, сожгли бы тебя к херам. Во времена святой инквизиции. Все, пошла вон. Здравствуйте. Говорите. Административное отыскание Меркулова Ирина Андреевна. Разговор у нас записывается. Звоним Евгению. Вы пропадаете постоянно. Не слышно, чего вы говорите. Компания МБА «Финансы». Звоним Евгению Николаевичу. Пригласите его к телефону. Нет. Что значит нет? Нет, значит, когда, вот только наоборот. Ну, а где он? Он скрывается? От кого он скрывается? Опять квакаете. Исполняет. Вы квакаете, я не понимаю, что вы говорите. Видимо, от людей, перед которыми у него есть обязательства, которые он не исполняет. Ряд людей? Вернее, какой ряд людей? От людей. От людей? От каких таких людей? перед которыми у него обязательства, которые он не исполняет. А эти люди немного ли на себя взяли, чтобы думать, что под них кто-то скрывается? Кто они такие? Это Евгений Николаевич, видимо, много на себя взял, что теперь не может, соответственно, свои обязательства исполнить. Но, к сожалению, у нас не предусмотрен законами Российской Федерации односторонний отказ от своих обязательств. И, наверное, в суд надо сходить, а не идти к телефонным попрошайкам. В суд надо сходить? Ну, конечно. Ну, сходите в суд, если вам нужно сходить. Мне это не нужно. Мне это не нужно. Ну, идите нахер тогда. Мне нужно связаться с Евгением Николаевичем. Нет, у вас ничего не получится. Я всегда хожу, куда хочу, а вы ходите нахер после каждого разговора. Нет, я сейчас никуда не хожу. Я специалист. Идете, вы уже в пути. Оглянитесь вокруг себя, вы не замечаете даже. Евгений Николаевич, это, вы живете настолько в плену своих фантазий, что вы даже не замечаете, как вы идете, весело махая рукой нахер. Непосредственно по месту регистрации, иронически вот там, розыск. Всего доброго, номер тот же. Вы головой ударились, какой розыск, дура. И... День добрый. Меня слышите хорошо? Хорошо. Говорите. Спасибо. Это долговое агентство Дельта М. Халяпин Сергеевич, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Звонок происходит по поводу Елены Александровны. Это человек знаком? Знаком. Или это я? Кем приходится? Хорошо. Кто подробнее может ответить за вас? За меня кто подробнее может ответить? Но вы просто не уверены так говорите, что или знаком, или это вы. Ну, вы, наверное, не очень уверенно задаете вопросы, наверное, именно поэтому можете, и получаете наверное, такие, такие ответы. Зачем вы тарахтите одновременно со мной? У вас недержание? А, это все, да, получается? То есть вы разговариваете параллельно со мной? Я разговариваю параллельно с вами? Это же вы вклиниваетесь, когда я что-то говорю. Вроде как вы. Не перекреститесь трижды. Что, простите? Перекреститесь, говорю. Я понял, вы мне... Демоны вами овладели, вам все кажется, да кажется. Что в следующий раз когда-либо вы будете в большей кондиции, лучше. Чего? Что, в какой кондиции? Вы что-то совсем ку-ку уже в своей Дельта-М. Если это вы, то... Все вы... Что вы говорите? Да. Добрый день, Алексей Николаевич, могу слушать. А вы кто? Необходимо с ним переговорить. Кто вы? С Алексеем Николаевичем я могу переговорить? Я вопрос вроде бы задаю. Ну, я Алексею Николаевичу представлюсь. Это же его контактный номер. Ну, у вас не получится с ним поговорить, если вы не представитесь. А по какому номеру с ним можно переговорить? И ответы на вопросы свои не получится не получить, если не представитесь. Ну, я не буду представляться вам, я не знаю, с кем я говорю. И что, вы боитесь? Я хочу переговорить с Алексеем Николаевичем, это его контактный номер. У вас не получится. Ну, будем на этот номер все равно звонить. Да, смысл? Он указал этот номер как контактный, его личный номер. И что? Если у вас не получается будем с ним связываться. Будем по этому номеру с ним связываться. Так и у вас не получится. Будем? Не получится. Ну, будем связываться. Но не будем получится. Пытаться. Это не наша получится. Работа. Но не получится все равно. Смысл? Будем пытаться. А смысл? Все равно. А смысл? Прямой смысл. Всего какой доброго. Смысл, если у вас ничего? Алло, здравствуйте. Говорите. Говорите. Алло. Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Уточните нам, пожалуйста, информацию. Вы Лариса Викторовна? Пожалуйста, уточняю вам информацию. Да, это я. Хорошо. Звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компанией «Честное слово». Наверное, только не долга, а задолженности. 31 300 рублей. и вам необходимо до 24 мая включительно произвести оплату. Оплата от вас поступит? Я не обсуждаю же с третьими лицами свои финансовые вопросы. Не поняла, что еще раз? Мне кредитор уведомление не прислал о том, что вас привлек. И я не обсуждаю поэтому с вами свои финансовые вопросы. У вас в личном кабинете. Ой, ну если у меня в личном кабинете, то тогда у кредитора в личном кабинете все оплачено. Раз у меня в личном кабинете. Ого. То есть вы отказываетесь с нами общаться, да, Лариса Викторовна? Ну, конечно. А смысл какой от этого? Какой от этого смысл? Ну, вот вы хорошо, поболтаете, я там выпущу того, пар на вас. По смыслу какой с вами это обсуждать? Вы же никто. Никто. Зачем хорошо, мне? Я выйду просто вон с котом со своим знаете, пойду поговорю, и то толку больше будет. Вы уклоняетесь от оплаты. А вы уклоняетесь постоянно от здравого смысла. Это тоже зафиксируйте себе. Да. Здравствуйте. Говорите. Банк Уралсиб. Меня зовут Файзулин Эльмир Рафисович, отдел по работе с задолженностью. Звоним по поводу Евгения Николаевича. Скажите, пожалуйста, нам с ним как связаться можно? Звоните. Иногда бывает по этому телефону. А это его телефон или ваш? Это наш телефон. А у него заканчивается на 990? А зачем эти все вопросы? До него дозвониться не может. Я так говорю, звоните сюда. Может, дозвонитесь. Телефон банка для него запишите, чтобы он нам перезвонил самостоятельно. Может быть, стоило сказать, запишите, пожалуйста. А запишите, пожалуйста, если вам так. Не, теперь не хочу. Вы были грубы. А, да. Но имейте в виду, что звонки будут продолжаться, пока он с нами не свяжется. Всего доброго, до свидания. С ума сойти, страшно. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Говорите. Я представлюсь, профессиональная служба взыскания Ocean Protect, Скидкина Ирина Валерьевна, диалог записывается. Анастасия Сергеевна, ваш договор из МФК Трубозайм был переступлен компанией Ocean Protect, реквизиты на оплату изменились. Звонок поступает по поводу займа непогашенного. У вас актуальная сумма к оплате на сегодня 27 406 рублей. Что вы уже предприняли для погашения долга? Как вы можете доказать свои права? Вам письмо было направлено по адресу регистрации. Вы сейчас по какому адресу проживаете? Не собираюсь с вами обсуждать свои персональные данные. Будем ждать письмо. Когда придет, тогда и поговорим. Так по какому адресу вы проживаете, Анастасия Сергеевна? Вы намеренно игнорируете мой ответ? По какому адресу вы ожидаете письма? Не, вы намеренно игнорируете мой ответ? По какому адресу вы ожидаете письма, Анастасия Сергеевна? Зачем вы с настойчивостью маньяка повторяете работаете этот вопрос? Работаете где и кем? Да никто с вами не будет ничего обсуждать. Никто с вами не будет ничего обсуждать. Я вам сказала, пока письмо не получено, никаких обсуждений у нас с вами не будет. Это вы в параллель. Я говорила, вы зачем-то вклинились в мою речь. Так вот, когда вы подготовитесь к диалогу, я вам перезвоню. А подготовка к диалогу означает получение мной письма от кредитора первоначального, в котором будет направлено уведомление. Вот когда получу, тогда я вам позвоню. Анастасия, это значит для меня, что вы подготовились. Письмо. Вот когда вам получу, письмо. Тогда и поговорим. Сейчас я можете быть свободны. Договорить. Нет, не можете, я не разрешаю. Анастасия Сергеевна, вам, мне сказать абсолютно нечего. Вы сейчас просто вымогаете у меня деньги, потому что вы документально не доказали свои права. Конечно, чужие. Я у вас ничего не брала, у меня нет и не было никогда ваших денег. Цель моего звонка была помочь вам в решении вопроса. Понятно. Вот слабаки стали в финпрот... Да. Алло, здравствуйте. Да. Сервис займов Е. Капуста, Ольга Павловна. Подскажите, Майзат Бабалиевна, знакома вам? Это я. Это вы, да? Дату рождения назовите, идентифицирую ваши данные. Нет. Что? Нет. Что значит нет? Ну нет, это вот смотрите, это когда, только наоборот. Не нужно свой сарказм. Так вы вопросы глупые не задавайте, чтобы я бы не показывала вам сарказм. Не нужно в параллели разговаривать. Почему? Мы разговариваем не по основному номеру телефона. Успокойтесь. Мы разговариваем не по основному номеру телефона. Вы меня будете учить? Конечно, а кому кроме меня? До этого почему-то не научили, как вести себя. Поэтому кому-то придется. Так, значит, я ваши документы передам в службу безопасности, пусть они с вами. Ой, как страшно, прям задрожало все. До свидания, мои задва болезни.